Глава 45. Ирина. Когда к нам в гостиную заходит Евгений, мы с мамой уже собираемся идти купать Лизу. «Поднимайтесь наверх и не выходите, пока я не приду за вами», — чеканит мужчина. При этом на наши вопросы он не отвечает и лишь сухо добавляет: «Все под контролем». Как назло, в спальне окна выходят на сад. Кажется, за окном слышится приглушенный шум, но даже когда я открываю форточку, яснее и понятнее не становится. «Ира, только не нервничай», — говорит мама, стараясь занять Лизу, которая, похоже, тоже чувствует наше состояние. «Как я могу?» — дергаю плечом и снова поворачиваюсь к окну. Мысли одна страшнее другой. И то, что все происходящее как-то связано с Игорем, я почти не сомневаюсь. Особенно учитывая наш с ним разговор. Я бы очень хотела позвонить ему, но номер был скрыт. А Кирилл сейчас в больнице и вряд ли способен что-то изменить. Мой страх так силен, что я готова прямо сейчас схватить дочь и бежать. Вот только куда? Осторожно подхожу к двери, прислушиваюсь. «Ира!» — одергивает меня мама. «Куда ты?» «Хочу узнать, что там происходит». «Ты совсем сдурела. А ну, сядь на диван и никуда не ходи». «Неизвестность убивает, мам». Вздыхаю. «Конечно, в чем-то она права, но я просто не могу в такой момент усидеть на месте». «Сейчас моя дочь в опасности, и никто ее не защитит. Что, если пока мы тут отсиживаемся, то лишаемся последней возможности спастись?» Снова иду к окну и выглядываю, прикидывая, как далеко до калитки с другой стороны забора. «Да сядь ты уже!» — нервничает мама. «Не мельтеши!» Лиза тоже начинает кваситься, капризничает, и мама сосредотачивается на ней. Я же кручу в голове разные варианты и понимаю, что не могу сидеть на месте и ждать. Я и так достаточно ждала. Когда вернется память? Когда хоть кто-то расскажет мне о моем прошлом? Когда смогу быть полностью самостоятельной? Хватит. Решительно направляюсь к двери. Слышу, как мама опять возмущается, но я уже приняла решение. Осторожно выглядываю в коридор. Там совершенно тихо. Даже Евгения нигде нет. «Ира!» летит мне в спину. «Подождите здесь. Я только гляну осторожно». Возможно, это глупо — высовываться, когда охрана дала вполне однозначный приказ. Но я устала подчиняться и жить в рамках. Я устала бояться. В доме стоит звенящая тишина. Словно здесь вообще никого нет. Даже тот невнятный шум, что мы слышали еще недавно, пропал. Медленно прохожу по этажу, выглядываю из-за угла на лестницу, но везде все то же самое. Медленно спускаюсь по лестнице. Сердце бьется в груди слишком быстро. Я стараюсь дышать глубоко и размеренно, чтобы успокоить бешеный пульс и снизить хоть как-то уровень адреналина в крови. Спустившись на первый этаж, оглядываюсь по сторонам, готовая в любой момент рвануть обратно наверх. Но никаких признаков посторонних или самой охраны. Прохожу дальше, в сторону гостиной. Там окна выходят как раз на ворота. А значит, должно быть понятно, что же происходит на улице. Просто выходить я не рискую по понятным причинам. Однако я едва успеваю дойти до дверей гостиной, как входная дверь открывается. Я резко оборачиваюсь и замираю на месте, видя Игоря. Он заходит, резко оглядывается, а когда замечает меня, на его лице отражается такая гамма эмоций, что я едва успеваю их расшифровать. От страха до облегчения. А еще радость, обеспокоенность и что-то едва уловимое. «Ира», — выдыхает он и делает ко мне первый шаг. «Я приехал за вами, чтобы забрать». «Куда забрать?» Пожалуй, это мой максимум сейчас. Ты как здесь оказался? А охрана? Не волнуйся, с охраной полный порядок. Никто особо не пострадал. Отмахивается Вертинский. Подходит ближе. Сегодня он выглядит совершенно иначе. Решительный, в чем-то даже жесткий. Странное, едва уловимое ощущение появляется, но почти тут же пропадает. «Что это значит? Ты что, вломился на территорию? Или тебя Кирилл пропустил?» Бывший муж кривится. «Это не важно сейчас. Нужно уезжать, здесь небезопасно». «С чего ты это взял?» Делаю шаг назад. Перевожу взгляд ему за спину и вижу еще одного мужчину. Незнакомого. Нервно сглатываю. «Это кто?» Игорь оборачивается и кивает тому, кто только что зашел. «Егор, порядок. Дайте мне переговорить с женой». Мужчина согласно кивает и тут же уходит, едва мазнув по мне взглядом. «Он с тобой?» «Да, мой друг, Егор Романов. Скорее всего, ты его не помнишь». Он осекается, не договорив. «Я никуда не поеду». Качаю головой и отхожу еще дальше. «С чего ты взял, что я соглашусь?» «Разве ты не хочешь, чтобы Лиза была в безопасности?» «Конечно, хочу. Но тебя я не знаю». «Я твой муж!» Повышает он голос. Вижу, как начинает злиться. И снова неуловимое ощущение, что все это мне до боли знакомо. Неужели я правда могу все вспомнить? «Бывший», — возражаю упрямо. «Игорь, я понимаю, что для тебя, возможно, все это выглядит странно, но я тебя не помню. И ты мне чужой, понимаешь?» «А Туманов, он не чужой?» «Я не знаю», — честно отвечаю ему. «Его я тоже не помню, но он был рядом все это время. И пока не увижу реальных оснований, чтобы куда-то уезжать, я не поеду». Вертинский стискивает зубы, злится. Мрачнеет так, что становится не по себе от его взгляда. «А у меня мелькает мысль. А что, если он силой меня заберет?» «Ира, я всего лишь хочу, чтобы ты и Лиза были в безопасности. Я ведь звонил тебе сегодня. Ты же сама сказала, что тебе угрожали». «Да, сказала. И это было страшно. Даже не пытаюсь строить из себя сильную, бесстрашную дамочку. Но и срываться в неизвестность я не готова». Игорь шумно выдыхает. Проводит рукой по волосам, ероша те. А я в который раз ловлю дежавю. «К тому же ты сам сказал, мы собирались развестись, но так и не объяснил, почему именно». Игорь замирает. Его взгляд темнеет еще сильнее. Правда, теперь в нем появляется еще что-то. «Ты хочешь обсудить это прямо сейчас?» — глухо спрашивает он. «А когда?» — развожу руками. «Ты обещал рассказать. Это твой шанс». Я очень стараюсь держаться уверенно, но, кажется, голос мой начинает дрожать. Снова кашусь на дверь, за которой скрылся тот самый Егор. «Хорошо», — неожиданно соглашается бывший муж. «Ты права, Ириш. Будет справедливо ответить на твои вопросы. Вряд ли это займет много времени». Казалось бы, надо радоваться. Я выиграла, я получу желаемое. Но вместе с этим я испытываю странную неловкость. «Можем поговорить в гостиной». Неожиданно даже для самой себя предлагаю Игорю. Он лишь коротко кивает и следует за мной. Мимолетно смотрю в окно, но внешне каких-то признаков того, что на территорию незаконно проникли, нет. «Я же сказал, охрана в порядке», — устало произносит Вертинский, заметив мои взгляды. «Никто не пострадал, Ир. У нас не было такой задачи. Если бы нас пропустили, то все прошло бы еще спокойнее». «Нас?» «Да, со мной Егор и еще несколько сопровождающих». «То есть в случае моего отказа ты увезешь нас с Лизой силой?» Игорь отшатывается, словно я его ударила. «Зачем ты так?» «Как так? Я тебя не знаю. И то, что ты заявил с порога, не располагает к доверию». «Ты очень устала, да?» Вдруг спрашивает он, подходя ближе. Но я зеркалю его шаги, сохраняя дистанцию, отчего на лице бывшего мужа отражается такая мука. «Давай не тратить время зря», — предлагаю, стараясь унять нервную дрожь. «Неужели я и реально вот-вот узнаю правду?» «Как скажешь», — кивает Вертинский. «С чего начать?» «С того, что ты сделал, Игорь. Почему мы собирались развестись?» Мой голос дрожит, а внутри натягивается звенящая струна. «Здесь и сейчас. Здесь и сейчас».